Шестое. Мне будут благодарны, если я выражу кратко столь существенное, столь новое уразумение в четырех тезисах. Этим я облегчаю понимание, этим я вызываю возражение. Первое положение. Основания, в силу которых этот мир получил название кажущегося, доказывают скорее его реальность. Иной вид реальности абсолютно недоказуем. Второе положение. Признаки, которыми наделили истинное бытие вещей, суть признаки небытия. Признаки, указывающие на ничто. Истинный мир построили из противоречия действительному миру. Вот в самом деле кажущийся мир, поскольку он является лишь морально-оптическим обманом. Третье положение. Бредить об ином мире, чем этот, не имеет никакого смысла, предполагая, что мы необуреваемы инстинктом оклеветания, унижения, опорочения жизни. В последнем случае мы мстим жизни фантасмагорией иной, лучшей жизни. Четвертое положение. Делить мир на истинный и кажущийся, все равно в духе ли христианства или в духе Канта, в конце концов коварного христианина, это лишь внушение декаданс, симптом нисходящей жизни, что художник ценит кажимость выше реальности — это не возражение против данного положения, ибо кажимость означает здесь реальность вдвойне, только избранную, усиленную, корректированную. Трагический художник вовсе не пессимист. Он говорит как раз «да» всему загадочному и страшному. Он проникнут дионисическим духом. Как истинный мир, наконец, стал басней. История одного заблуждения. Первое. Истинный мир, достижимый для мудреца, для благочестивого, для добродетельного. Он живет в нем. Он есть этот мир. Старейшая форма идеи. Относительно умная, простая, убедительная. Перефраза положения «Я, Платон, есть мир». Истина. Второе. Истинный мир, недостижимый нынче, но обетованный для мудреца, для благочестивого, для добродетельного, для грешника, который кается. Прогресс идеи. Она становится тоньше, запутаннее, непостижимее. Она становится женщиной. Она становится христианской. Третье. Истинный мир недостижимый, недоказуемый, не могущий быть обетованным, но уже как мыслимый утешение, долг императив. Старое солнце в сущности, но светящее сквозь туман и скепсис. Идея, ставшая возвышенной, бледной, северной, кёнигсбергской. Четвертое. Истинный мир недостижимый, во всяком случае недостигнутый, и как недостигнутый, также неведомый. Следовательно, также неутешающий, не спасающий, не обязывающий, к чему может обязывать нас нечто неведомое. Серое утро. Первое позевывание разума. Петуший крик позитивизма. Пятое. Истинный мир, идея, ни к чему больше не нужная, даже более не обязывающая, ставшая бесполезной, ставшая лишней идея, следовательно, опровергнутая идея, упраздним ее. Светлый день. Завтрак. Возвращение бонсон и веселости. Краска стыда Платона. Дьявольский шум всех свободных умов. Шестое. Мы упразднили истинный мир. Какой же мир остался? Быть может, кажущийся? Но нет. Вместе с истинным миром мы упразднили также и кажущийся. Полдень. Мгновение самой короткой тени. Конец самого долгого заблуждения. Кульминационный пункт человечества. Инципит Заратустра. Мораль как противоестественность. Первое. У всех страстей бывает пора, когда они являются только роковыми, когда они с тяжеловесностью глупости влекут свою жертву вниз, и более поздняя, гораздо более поздняя пора, когда они соединяются брачными узами с духом, когда они одухотворяются. Некогда из-за глупости, заключающейся в страсти, объявляли войну самой страсти, давали клятву уничтожить ее. Все старые чудовища морали сходятся в том, что «il faut tuer le passion» — «надо убить страсти». Самая знаменитая формула на этот счет находится в Новом Завете, в той Нагорной проповеди, где, кстати сказать, вещи рассматриваются отнюдь не с высоты. Там, например, говорится в применении к половому чувству: «Если око твое соблазняет тебя, вырви его». К счастью, ни один христианин не поступает по этому предписанию. Уничтожать страсти и вожделения только для того, чтобы предотвратить их глупость и неприятные последствия этой глупости, кажется нам нынче, в свою очередь, только острой формой глупости. Мы уже не удивляемся зубным врачам, которые вырывают зубы, чтобы они больше не болели. С другой стороны, нельзя не признать с некоторой справедливостью, что на той почве, из которой выросло христианство, вовсе не может иметь места концепция понятия одухотворения страсти. Ведь, как известно, первая церковь боролась против интеллигентных на благо нищих духом. Как же можно было ожидать от нее интеллигентной войны со страстью? Церковь побеждает страсть вырезыванием во всех смыслах. Ее практика, ее лечение есть кастрация. Она никогда не спрашивает, как одухотворяют, делают прекрасным, обожествляют вожделение. Она во все времена полагала силу дисциплины в искоренении чувственности, гордости, властолюбия, алчности, мстительности. Но подрывать корень страстей значит подрывать корень жизни. Практика церкви враждебна жизни.